Глава 7. Девушка лет 18, худощавая, с тонкими чертами лица, сама застенчивость, делает массаж Фреду, который лежит на животе на массажной кушетке. Лена стоит у окна и смотрит на сидящего вдали на лужайке азиата. Там внизу человек левитирует. «Я езжу сюда много лет, он никогда не левитировал». «Ну что, куда вы отправляетесь?» — спрашивает Фред. «Джулиан, как обычно, все устроил с размахом. 2 недели в Полинезии». «Отлично. Теперь номер будет целиком твой. Наконец-то вздохнешь с облегчением. А то я вечно путаюсь под ногами», — говорит она с улыбкой. «Да что ты! С тобой веселее. Мик работает, а я скучаю». «Теперь тебе скучно не будет. Я заказала все по полной программе. С утра до вечера массажи, сауны, обследования, врачи. Быстро придешь в форму». «В моем возрасте пытаться прийти в форму — пустая трата времени. Я только стану еще сильнее скучать». «Ты никак не избавишься от апатии. Может, съездишь на денек в Венецию, принесешь маме цветы?» Фред не отвечает. Массажистка ведет себя так, будто ничего не слышит. Лена продолжает. «Кстати, мне каждый день пишут французы. Настаивают, чтобы ты написал мемуары. Что им ответить?» «Пусть себе настаивают». Лена пристально смотрит на голову отца, которому делают массаж. Тело, на котором время оставило отпечаток. На ее лице читается нежность. Лена грустно прощается. «Пока, пап. Прилечу, позвоню». «Отдохни как следует». Лена берет чемодан на колесиках и выходит из комнаты. «Повернитесь, пожалуйста, на спину», — просит массажистка. Голос у нее совсем как у девчонки, что делает ее еще более трогательной. Фред не без труда переворачивается на спину. Девушка начинает массировать ему руки. Баллинджер лежит с закрытыми глазами, но внезапно приоткрывает один глаз, чтобы тайком поглядеть на лицо массажистки. Начинается обычный день в огромном комплексе. Одновременно отели, спа, медицинском центре, месте для занятий спортом и физической реабилитации. Четкие ритмы, установленные расписания. В коридорах на этажах звонят старинные колокольчики, предупреждая, что пора идти на процедуру. Опаздывать нельзя. Медсестры и массажистки в соответствующей униформе выходят из раздевалок и расходятся по рабочим местам. Врачи надевают халаты. Постояльцы, в основном пожилые люди, в одинаковых гостиничных халатах выстраиваются стройными рядами и направляются на обследование в бассейны, сауны, массажные кабинеты. Тихая, безмолвная, смешная суета пришедшего в движение мира. В ресторане на фоне окон мы видим официантов, которые убирают со столиков. Тощий, как смерть, повар выходит из кухни на задний двор. Он с наслаждением затягивается, любуясь на изумительное голубое небо над горами Швейцарии.